Поиск закончился. Он был очень важен. 76 братьев и сестер влилось в наше братство, и мы укрепились в стране порядка. Братья Пот, Ия, Мен и Овка занимали высокие посты среди правящих мясных машин. Братья Зел, Япор, Или и Ан имели власть в охранной стае вождя. Брат Ник и сестра Вафу имели много денег, каменных пещер и дорогостоящих предметов. В братстве оказалось много сильной и здоровой молодежи, готовой на все ради света изначального. Но этот поиск в южном городе оказался непростым для нас сфер. Тела наши сильно похудели, мышцы ослабли, руки бессильно висели. Мы перестали принимать пищу и лишь пили воду, упавшую с неба, и дышали. Сердца наши бились редко. Сестры грели нас своими телами, держали на руках, помещали в парное коровье молоко, затем обертывали плотной материей и клали на солнце. Мы спали. Так продолжалось долго. Земля кружилась вокруг солнца, планеты и звезды, созданные нами, плыли по своим орбитам. Жизнь не покинула наши тела, они снова стали принимать пищу и двигаться. Когда мы сфер окрепли, сестры научили нас ходить. Поддерживая друг друга, мы ходили возле каменной пещеры в горах, потом сидели на траве, трогали тела друг друга, и сердца, которые были способны заметить и вызволить из толпы мясных машин тысячи родных сердец. В стране порядка произошло новое собрание мясных машин. На этот раз они собрались не для того, чтобы слушать речи вождя и готовить себя к покорению соседних стран. Мясные машины устроили соревнования сильных и ловких тел. Мясные машины самыми сильными и ловкими телами из разных стран приехали в главный город страны порядка, чтобы соревноваться между собой. Показывая силу и ловкость, они бегали, прыгали в длину и высоту, метали куски железа, поднимали тяжелые предметы, плавали, гоняли ногами кожаные шары, боролись, сражались на железных прутьях, били друг друга кожаными рукавицами, плевали из железных трубок металлом в бумажные листы. Это происходило на виду у десятков тысяч простых мясных машин, которые не были столь сильны и ловки. Они следили за сильными мясными машинами и радостно хлопали им руками. Сильные тела вызывали у них восторг и зависть. Мясная машина, умеющая создавать тени на белом, также была на этом собрании. Вместе со своей группой помощников она следила за соревнованиями сильных и ловких мясных машин сквозь железные ящики, в которых накапливались тени на белом. Потом эти тени должна была увидеть вся страна, и братство снова воспользовалось этим. Мы проникли в толпу мясных машин, следящих за соревнованием, и просматривали ее. За 12 дней мы нашли 87 братьев и 101 сестру. И снова целый год мы сфер восполняли свои силы в горах. Нас купали в парном молоке, оборачивали в ткань, сотканную из горных трав, и надолго клали в корзины, подвешенные между деревьями. Качаемые горным ветром мы спали, наблюдая сердца новообретенных. Это радовало и успокаивало нас. Братья стали готовиться к очередному поиску, но произошло неожиданное. Правитель страны льда начал энергичное уничтожение высокопоставленных мясных машин. Он делал это для сохранения своей власти. Были схвачены и заперты в каменные пещеры тысячи сильных мясных машин, управлявших и руководивших миллионами простых мясных машин. Братство не смогло избежать этого. Не все происходящее в мире мясных машин удавалось нам понять. Мы понимали каждую мясную машину, но толпа мясных машин была не совсем прозрачна для нас. Ее гул подавлял наши сердца, и мы не все видели в толпе, поэтому мы не смогли вовремя предупредить наших. И в один день были схвачены и помещены в подвалы братья Ик, Счап и Шоро. Мясные машины заперли их, они стали бить и мучить тела братьев, от них требовали признаний в том, чего они не совершали. Братство не смогло помочь им, и мясные машины убили братьев. Мы видели свет, покидающий их сердца. По всей стране льда стали хватать и запирать опытных и сильных мясных машин. Их тела мучили и заставляли признаваться в том, чего они не совершали. Некоторые из них не признавались и умирали от мук. Другие признавались, их или убивали, или увозили в холодный край, далекий от городов. Там их заставляли валить деревья и копать землю, а на ночь запирали в деревянные сараи. Кормили их очень скудно, и мясные машины быстро умирали в этом холодном крае. На место уничтоженных мясных машин правитель страны льда назначил других мясных машин, более молодых и менее опытных. Они устраивали правителя. Братство поняло, что через несколько лет этих мясных машин постигнет все та же участь, они будут схвачены и уничтожены, и все будет продолжаться, пока жив правитель. Мы поняли, что в стране льда опасно внедряться во власть. Пока жив этот правитель, риск потерять братьев слишком велик. Как только он умрет, и на его место вступит другой, братство можно будет снова стремиться проникать в руководство страной. Поэтому братство приняло важное решение. Братья и сестры, занимающие высокие посты в руководстве этой страны, должны как можно скорее покинуть ее. В течение месяца 38 братьев и 8 сестер покинули эту страну и перебрались в страну порядка. Трое братьев погибли при перемещении от рук хранителей границ. Большая часть прибывших братьев и сестер осталась в стране порядка. Остальные были переправлены в две небольшие северные страны. Там братству достались несколько больших каменных пещер. В них стали жить братья и сестры, прибывшие из страны льда. Они стали подготавливать возможность для поиска в этих северных странах, где проживало много голубоглазых и русоволосых мясных машин. Мы с Фер окончательно восстановили свои силы и были готовы к новому поиску. Но началась война мясных машин. Мы знали о ней давно, ее начало, как и многое в мире мясных машин, произошло быстро и непредсказуемо. Братство ожидало большую войну между странами порядка и льда, но началась маленькая война в другом месте. Вождь страны порядка повелел своим мясным машинам напасть на небольшую страну на востоке. Мясные машины страны порядка быстро заняли половину этой страны. Другую половину заняли мясные машины страны льда. Затем вождь страны порядка направил своих мясных машин в другие пограничные страны. Мясные машины страны порядка клубились желанием убивать во имя порядка. Для этого они использовали железные машины, железные трубки, плюющиеся кусками горячего металла. Эти куски попадали в тела мясных машин и убивали их. Страна считалась сильной, если у нее было много мясных машин, железных машин и железных трубок, плюющихся горячим металлом. У страны порядка всего этого было много. Братство было готово к войне. Мы начали поиск среди готовящихся воевать мясных машин. Они собирались в ровные группы, перемещались, учились общаться с железными трубками, плюющимися горячим металлом. Братство снова стало использовать нас, Фер. Нам изготовили два ящика, похожих на те ящики, в которые мясные машины кладут свою одежду, когда переезжают из одного города в другой. Перед поиском мы с Фер снимали с себя одежду, ложились в эти ящики и прижимали ноги к груди. Ящики закрывали, и их несли наши братья туда, где скоплялись мясные машины. Мы с Фер к тому времени стали очень худыми по меркам мясных машин. Мы ели очень редко. Только раз в три дня пили воду. Наши тела стали очень легкими, а ноги и руки тонкими. Тонкая морщинистая кожа обтягивала наши тела. Нас нельзя было показывать мясным машинам. Это напугало бы их и насторожило. Даже по сравнению с сильно старыми мясными машинами мы выглядели необычно. Наши лица напоминали черепа. Волосы на наших головах стали совершенно белыми. Поэтому мы могли просматривать мясных машин только из ящиков. Братство возило нас в ящиках по стране порядка и по завоеванным ею странам. Мы с Фер жили в ящиках и привыкли к ним. В ящиках мы спали и говорили сердцем между собой. Когда начинался поиск, мы просматривали толпы мясных машин. В основном это происходило во время их собраний, когда они неподвижно стояли или сидели и слушали какую-нибудь мясную машину, громко говорящую им о войне во имя прекрасного будущего. Найдя в толпе наших, мы заглядывали в их жизнь, узнавали их имена в мире мясных машин. Сквозь щель в ящике я шептал братьям эти имена. Различными способами они находили новоприобретенных, и ледяные молоты будили их сердца. Братство росло, но вскоре началась и большая война. Начало ее стало так же неожиданно для нас. Мы ждали, что страна льда первой нападет на страну порядка, но всего на несколько недель страна порядка опередила страну льда. Нападение застало мясных машин страны льда и ее правителя врасплох. Они не верили, что страна порядка, имеющая меньше мясных и железных машин, нападет на большую и сильную страну льда. Неожиданность помогла нападавшим. Мясные машины страны порядка, сев свои железные машины и вооружившиеся мощными трубами, плюющимися горячим металлом, быстро продвигались на восток по стране льда, уничтожая мясных машин и железных. Мясные машины страны льда отступали, побросав свои трубки, плюющиеся горячим металлом. Многие из отступающих попали в плен к наступающим. Пленных мясных машин содержали в огороженных и охраняемых местах. Они должны были работать даром на страну порядка. Братство почувствовало, что нужно начать поиск среди плененных мясных машин. Братья сделали все, чтобы проникнуть в места, где содержались пленные мясные машины страны льда. Их были сотни тысяч. Нас Сфер помещали в наши ящики и везли в эти места. Мы просматривали толпы плененных мясных машин и находили наших. В одной толпе я увидел мясную машину, приведшую меня ко льду, ту сильную и целеустремленную мясную машину, которая вела нас через непроходимый лес к месту падения льда. Теперь это была слабая и больная мясная машина. Тело ее было измождено недоеданием, нога распухла. Власти страны льда заставили ее взять в руки трубку, плюющуюся горячим металлом, и идти воевать. Она попала в плен и умирала, так и не узнав, что упало тогда с неба на землю. Она не знала, что такое лед, и она не знала, что я смотрю на ее жизнь из ящика. Мы с Фер искали, но не только среди мясных машин. Мы по-прежнему искали среди новообретенных. Напряженно искали тех, кто способен заменить нас и видеть сердцем так же, как и мы. Но пока не находили себе подобных. Мы беспокоились, лежа в своих ящиках. Мы были глазами братства. Если эти глаза закроются, искать станет очень трудно. И поиск 23 000 затянется на десятилетия. Мы стонали сердцем от непреодолимого, но долгожданного. Мы любили братство, мы очень хотели снова стать светом, мы ненавидели землю. Но мы старели и слабели, жизнь угасала в наших телах. Только сердца ожили, как и прежде, они работали. Война расширялась. Мясные машины страны порядка продвинулись на восток, к двум главным городам страны льда. Они осадили эти города. Также мясные машины страны порядка проникли на юг и запад. Новые страны втягивались в эту войну. Постепенно их стало 47. Миллионы мясных машин, сев в железные машины, внедрялись во вражеские страны, плевали горячим металлом из широких труб, убивали мясных машин, говорящих на других языках, разрушали их города. В сражениях и битвах, в разрушенных городах и деревнях гибли миллионы мясных машин. Вместе с ними гибли и ненайденные нами братья и сестры. Мы с Фер чувствовали их гибель и торопили братство. В горах мы становились малым кругом, закрывали глаза, говорили на языке света. Молодые братья и сестры учились у нас. Мы с Фер были счастливы отдать им все, что могли и умели. Наши высохшие руки трогали их лица, наши сердца торкали их сердца, надо спешить. Мы показывали, где искать и кого. Рты наши раскрывались, мы шептали на языке земли имена новообретенных. Их искали, но не всех новообретенных успевали найти и разбудить. Не все дождались спасительного удара ледяного молота. Многие терялись в хаосе войны, многие гибли в городах и в сражениях, их сердца умирали, не проснувшись. Война растянулась на несколько лет. Мясные машины страны льда, накопив силы, изготовив много железных машин и труб, плюющихся горячим металлом, стали теснить мясных машин страны порядка. Сопротивляясь, те стали отступать. Постепенно они отступили к своим пределам. В войну вступила большая и могущественная страна, отделенная океаном. В войне они были заодно со страной льда. Живущие в ней мясные машины называли ее страной свободы, так как в ней не было единого правителя, как в странах льда и порядка. 1000 мясных машин страны свободы сели в плавучие летающие машины и достигли берегов стран, порабощенных страной порядка. Мясные машины страны свободы стали плевать горячим металлом из своих мощных железных труб в мясных машин стран порядка и сбрасывать железные яйца на их города. Мясные машины страны порядка яростно сопротивлялись, но вскоре стали отступать под натиском приплывших из-за океана мясных машин. Братству стало ясно, что война закончится победой стран льда и свободы над страной порядка. Но также мы поняли, что вождь страны порядка осуществит свою главную страсть мучительной потери власти. И при осуществлении этой страсти он постарается погубить как можно больше мясных машин. Нам нужно было успеть найти новых наших и уберечь от гибели найденных ранее. Вождь страны порядка и его помощники организовали несколько тайных мест для уничтожения мясных машин. Они считали этих мясных машин чуждыми идеи порядка. По убеждению вождя, эти мясные машины своим существованием мешали установлению полного порядка в его стране. Хотя ни внешне, ни внутренне эти мясные машины не отличались от остальных мясных машин страны порядка. Они делали то же самое, что и все мясные машины: работали, рожали, воевали, строили, старели и умирали. Они не были врагами страны порядка, как мясные машины страны льда или свободы. Их отличало только то, что их предки не жили в стране порядка. Эти мясные машины пришли в страну порядка с востока, поэтому вождь и его помощники считали их чужаками. Братство сразу заинтересовалось местами уничтожения мясных машин. Мы использовали эти огороженные и сильно охраняемые места для поиска наших. Братья, носящие одежду военных мясных машин, сумели устроить так, что голубоглазых и светловолосых мясных машин не уничтожали, а содержали в большом деревянном сарае. Когда их накапливалось достаточно, их вывозили в тайное место, где мы с Фер просматривали их. Это произошло трижды. Мы нашли 48 братьев и 29 сестер. Но к концу войны уничтожение мясных машин стало нарастать. Особенно много их уничтожали в одном месте, находящемся в стране, захваченной страной порядка. В этом месте скопилось много отобранных для нас голубоглазых и светловолосых мясных машин. Их собирались вывозить, но страна льда усилила свое наступление, и братство узнало, что вывести отобранных уже невозможно. Их должны были уничтожить, как и других. Нужно было срочно отправиться в это место и просмотреть отобранных там. Братья, использующие военных мясных машин, поехали в это место, нас уложили в наши ящики и взяли с собой. Сначала мы ехали в железной машине по обычной дороге, потом братья пересели в длинную железную машину, которая повезла нас по железной колее. Место, куда мы направлялись, было довольно большим. Оно находилось в поле и было огорожено железными веревками с шипами. Его охраняли мясные машины с железными дубинками и трубками, плюющимися горячим металлом. Это делалось для того, чтобы подготовленные к уничтожению мясные машины не разбежались. Наша длинная железная машина въехала в это место, и за ней сразу заперли ворота. Когда братья вынесли нас с фер из машины и спустили на землю, мы сразу почувствовали видящее сердце. Одно из двух, которых мы искали взамен себе, оно билось где-то рядом. Мы радостно заволновались в своих ящиках. Место, где мы оказались, клубилось тысячами жизней. Собранные из нескольких стран мясные машины находились в деревянных сараях и ждали уничтожения. В этом месте было 5 больших печей. Возле каждой печи находилась каменная пещера. В нее заводили уничтожаемых мясных машин. Им говорили, что это баня, где они будут мыться. Мясные машины раздевались, но вместо воды на них тек ядовитый воздух, созданный умными мясными машинами для умерщвления других мясных машин. Этот ядовитый воздух удушал мясных машин. Когда все они умирали, каменную пещеру открывали и проветривали. Затем другие мясные машины бросали тела удушенных мясных машин в печи. В печах тела сгорали и превращались в пепел, который лежал толстым слоем повсюду в этом месте. Большинство мясных машин, ожидающих уничтожения, знали, что в каменных пещерах их ожидает не баня, а ядовитый воздух, но они покорно ждали смерти. Хотя их было гораздо больше охраны, мясные машины не пытались объединиться и напасть на уничтожающих их мясных машин. Они ожидали своей участи, многие надеялись, что выживут. Мы слышали клубящийся гул их жизни и различали в нем наших. Братья долго говорили с главной в этом месте мясной машиной, руководящей уничтожением мясных машин. Главная мясная машина долго не хотела отдавать нам отобранных голубоглазых и светловолосых мясных машин. У нее было много вопросов приехавшим братьям. Тогда братья дали ей несколько камней, очень дорогих в мире мясных машин. И главная мясная машина этого места разрешила нам взять отобранных. Они находились в двух больших сараях. Охрана скомандовала им, и они пошли из сараев к нашей длинной железной машине. А многие из них были очень истощены от недоедания и передвигались медленно. С ними вместе передвигалось и видящее непробужденное сердце. Мы с Фер поняли, что оно среди отобранных. Когда они все сели на длинную железную машину, их заперли. И наша длинная железная машина выехала из места для уничтожения мясных машин. Мы с Фер трепетали, сердца наши почувствовали много наших среди этих мясных машин и чувствовали видящее сердце. Мы стали торопить братьев. Машина проехала по железному пути 4 дня, и ее остановили на краю леса. Там был большой овраг. Братья приказали мясным машинам выйти из длинной машины и собраться во овраге. Мясные машины покорно исполнили приказание. Они вошли во овраг и встали в нем. Братья приказали им сесть, мясные машины сели на землю. Братья вынесли нас Фер из поезда, поставили ящики на край оврага, открыли и вынули нас из ящиков. Нас посадили на край оврага, мы стали просматривать мясных машин. Они молча смотрели на нас. Их совсем не пугал наш вид, потому что они сами были очень худыми. Но они не понимали, что мы делаем. Мы стали находить наших. Братья сразу выводили их из оврага и сажали в длинную машину. Мы почти сразу нашли видящее сердце. Им обладал брат. Его посадили в машину. Мы нашли 17 братьев и 30 сестер. Всех их посадили в длинную машину и заперли. Когда поиск окончился, братья взяли нас на руки и отнесли в длинную железную машину. Братья, использующие одежду военных мясных машин и охранявшие мясных машин во враге, тоже сели в длинную железную машину. Машина медленно поехала. Мясные машины, оставшиеся во враге, смотрели. Они не понимали, почему мы уезжаем. Они были уверены, что их собрали во враге, чтобы уничтожить из трубок, плюющихся горячим металлом. А мы поехали дальше, снова обретенными. В пути братья достали припасенные ледяные молоты и приготовились простучать найденных. Мы с Фер указали на брата с видящим сердцем. Мы жаждали, чтобы он проснулся первым. Он был худым, с молодым и изможденным лицом. Ему было 23 года. Когда братья раздели его и стали привязывать к стене, он совершенно не сопротивлялся, только молился и сжимал в правой руке кусок скомканной серой бумаги. Мы с Фер увидели его жизнь и поняли, что это за бумага. Когда его везли в место для уничтожения, ему передала эту бумагу одна мясная машина. Она знала много молитв, и к ней в прежней мирной жизни приходили мясные машины, чтобы она подсказывала им, как правильно жить. Передавая ему скомканную бумагу, мясная машина сказала, что эта бумага он сам, и от него зависит, какой он будет, скомканный или расправленный. И каждую ночь вместе для уничтожения он расправлял эту бумагу на ладони, а утром скомкивал. Привязанный к стене, он сжимал в кулаке эту бумагу. Как только ледяной молот ударил в его худую грудь, скомканная бумага выпала из его руки, а видящее сердце заговорило: «Уп, уп, уп». И мы с Фер поняли, что Уп — один из двух наших преемников. Он может видеть мир так же, как и мы. Сможет в паре с еще одним видящим сердцем. Мы найдем и это сердце. Война кончится, мясные машины станут восстанавливать разрушенные и рожать детей, братство укрепится в этом мире еще прочней, наши смертельно уставшие тела умрут, сердца остановятся, свет покинет их. Но сердца Уп и его напарника будут биться и искать, а они найдут всех, и обретенные встанут в большой круг и произнесут сердцем 23 слова, и воссияет свет, и исчезнет земля, и остановится время, и прибудет вечность. Но нужно было продолжать жить настоящим. Братья отцепили от длинной железной машины пустые части. Без них она стала короче, но братья и новообретенные помещались в ней. Машина поехала быстрее. Нужно было как можно скорее доставить новообретенных в укромное место, где им оказали бы помощь. Многие из них от постоянного голода не могли даже стоять. Но никто не умер от удара ледяного молота. Проснувшиеся сердца помогали им. Мы с Фер сидели возле Уп, он был в забытии и слабо дышал. Мы держали его руки. Они были почти такие же худые, как и наши. Мы трогали его лицо, мы берегли его сердце. После заката солнца железная машина повернула на север. Нам нужно было отвезти найденных в условное место, где их ждали братья. К утру мы достигли этого места. Это было место, где останавливались железные машины, ездящие по железным путям. Их там стояло много. В пути новообретенных переодели в обычную одежду. Когда наша машина стала останавливаться, нас Фер снова стали укладывать в ящики. Мы с трудом опустили руки Уэб. Машина остановилась, но что-то двигалось над ней, высоко в небе. Мы с Фер вскрикнули в наших ящиках. Сердца увидели 4 летающие машины вверху. Летающие машины открыли свои животы и сбросили вниз большие черные яйца, набитые яростным веществом. Железные яйца полетели сверху, их было 40, мы увидели их над нами и поняли, что кто-то из нас погибнет. Железные яйца стали падать, как только они ударились о землю, яростное вещество разрывало их, а вместе с ними все вокруг. Скорлупа железных яиц разлеталась силой во все стороны, 3 железных яйца взорвались рядом с нашей машиной. Скорлупа железных яиц пробила стены нашей машины и прошла сквозь тела 18 братьев и 12 сестер. Скорлупа железных яиц прошла сквозь голову брата Уп. Скорлупа железных яиц прошла сквозь ящик Фер. Она прошла через тело Фер, через сердце Фер, и сердце Фер остановилось.